Глава 16. Олеся. Я не знала, что мне предстоит делать на каникулах, но субботним утром получила сообщение от бабушки. Оно-то меня и разбудило. «Олеся, через час за тобой приедет водитель. Будь готова. Все каникулы проведешь дома. Вещи можешь не брать, тебе купили новые. Бери только то, что необходимо». Поднялась с кровати, умылась и осмотрелась, решая, что же взять с собой. В комнате я была одна, так как близнецы уехали еще вечером. Было непривычно снова остаться одной. Диана была такой соседкой, которая занимает собой все пространство вокруг и все внимание берет на себя. А тут тишина и пустота. Я даже порадовалась, что не останусь в школе одна, ведь все ученики разъехались по домам. Положила в рюкзак телефон, блокнот и кошелек. Больше мне ничего не нужно было на ближайшую неделю. Оделась и вышла на улицу, как раз вовремя. Машина уже ждала меня у главного корпуса. Я села и поздоровалась с водителем Павлом Сергеевичем, который привез меня сюда и до этого возил со стилистом по магазинам. Выглядел он простовато, будто никогда и не жил в городе. Русоволосый, невзрачный мужчина высокого роста, крупноватый, похожий больше на охранника, но глаза всегда добрые. Мне с ним было легко, его общество совершенно не напрягало. «Олеся, я думала о том, как лучше ввести тебя в общество, и решила, что твой день рождения – лучший повод. Сегодня вечером я устраиваю прием, приглашены семьи с детьми примерно твоего возраста. Естественно, дети будут праздновать отдельно от взрослых. Единственная просьба – веди себя прилично. Я обязательно за тобой пошлю, чтобы представить публике», – огорошила меня бабушка. «Это, конечно, замечательно, но мой день рождения был неделю назад. Это совершенно не важно. Можешь идти готовиться к вечеру. В шкафу выбери себе красивое платье, их там много. Через пару часов приедут стилисты». Она уже отвернулась, показывая, что разговор закончен. «Я могу пригласить своих друзей?» – спросила я, не представляя, как смогу праздновать среди незнакомых подростков. «Если они из новой школы, тогда, конечно, можешь», – ответила бабушка. «Ничего другого я и не ожидала». Тем более мое общение с друзьями из старой школы давно сошло на нет. «Спасибо». Я развернулась и поднялась в свою комнату, по дороге уже набирая номер Дианы. «Привет, чем занимаетесь?» – сразу спросила я. «Привет, мы дома, собираемся в гости к какой-то крутой бабке. Родители сказали, что выбора у нас нет. У ее внучки день рождения сегодня. А ты как, осталась в школе?» – затараторила Диана. В динамике что-то щелкнуло, и я услышала голос Вадима. Значит, Диана перевела вызов на громкую связь. «Привет, крошка. Я соскучился. Думаю, может сбежать к тебе». Я засмеялась им в ответ. «Ну-ка, подскажите, бабка это случайно не Соколовская Лидия Марковна?» Весело поинтересовалась. «Сейчас спрошу», — ответила Диана, послышались ее удаляющиеся шаги и крик. «Мам! А тебе зачем эта информация, куколка?» — спросил Вадим. — «Ну, просто моя бабушка закатывает сегодня вечеринку в честь моего дня рождения. Вот я и подумала...» — «Так мы к тебе в гости собираемся?» — промурлыкал мой бессменный кавалер. — «Думаю, да», — улыбаясь, ответила я. — «И правда, к Соколовской едем. Ты тоже там будешь?» — затарахтела Диана, возвращаясь. — «Да, это моя бабушка. Меня утром забрали и готовят к выходу в свет, чтобы представить всей элите». «О, круто! Затусим! Тогда до встречи! Я собираться! Целую!» Сказала она и сбросила вызов. Зайдя в комнату, я распахнула большой шкаф, да так и открыла перед ним рот. Чего там только не было. Половину вешалок занимали платья всех цветов и фасонов, какие только можно придумать. От пышных макси до обтягивающих ультрамини. Помимо них, здесь были блузки, пиджаки, брюки и юбки всех мастей. На полках я обнаружила тонну футболок, топов, свитеров и джинсов. Под рядом вешалок располагались два ряда полок, где стояла обувь. Несколько пар туфель, балетки, кроссовки, кеды, ботинки и сапоги. Я похлопала глазами, изучая всю эту кучу вещей, и все же приступила к выбору платья на вечер. Сразу решила, что это точно не должно быть экстремальное мини и не платье в пол. В таком неудобно будет танцевать. Перемерила все платья до колена и чуть выше и остановилась на коротком темно-синем платье с пышной многослойной юбкой. Спереди лиф был совсем без выреза, от плеча до плеча шла прямая линия. Зато спина почти вся оказалась открыта. На полках нашлись и туфли в тон на высоком каблуке. Смотрелось все вместе невероятно мило и в то же время достаточно смело. Прибывшие как раз в этот момент стилисты похвалили мой выбор и стали торопливо заниматься моими волосами, лицом и ногтями. Когда они закончили, в зеркале я увидела красивую молодую девушку с выразительными глазами. Объемные локоны струились по спине и спадали на плечи. Я покрутилась перед зеркалом и осталась в полном восторге от работы профессионалов. Как раз в тот момент, когда стилисты покидали мою комнату, в нее влетела Диана, чуть не сбив с ног стоявших у нее на пути девушек. Она обвела восторженным взглядом мою комнату, заглянула в распахнутый шкаф и, присвистнув, уставилась на меня. «Ничего себе преображение! Это что за красотка пряталась от нас все это время?» — восторженно глядя сказала Диана. «Вадька сейчас в обморок упадет. Пожалела бы парня!» — тараторила она, довольно смеясь. «Да брось ты! Но я сама в восторге. А платье тебе как?» — уточнила я, заливаясь румянцем. «На мой взгляд, скромновато, но парни точно оценят», — сообщила она. Нас сразу проводили в дальнюю часть огромного дома. Там уже вовсю играла музыка и сновала толпа незнакомых мне молодых людей и девушек. Свет в помещении был приглушен, что создавало нужную атмосферу. Вдоль стен были расставлены небольшие столики с угощениями и напитками. На пороге нас встретил Вадим, восхищенно глядя на меня. Заставил покружиться и, не давая присесть, повел нас на танцпол. Настроение было приподнятым. Особенно меня радовало присутствие близнецов рядом. Прикрыв глаза, я отдалась музыке. Спустя пару песен почувствовала на себе пристальный взгляд. Молодежи было много, и рассматривать меня мог кто угодно, но вот увидеть перед собой Руслана никак не ожидала. Танец, разговор — все было будто не настоящим. «Потанцуй со мной еще», — попросил он. И вот я сгораю от его близости. Ощущаю ладонями мягкие волосы, спина прижата к его груди. Мне нестерпимо захотелось посмотреть ему в лицо, убедиться, что это действительно он, что мне все это не кажется. Я подняла голову, ловя его взгляд, увидела, как в глазах полыхнул огонь, и в тот же миг его губы накрыли мои, нежно прикасаясь к ним, будто боясь навредить. Меня пьянили его близость, его настойчивость. Не устояв перед соблазном, притянула его голову ближе и ответила на поцелуй. Почувствовала, как на талию легли горячие ладони и поползли к животу, заключая меня в кольцо, прижимая еще ближе. А мгновение спустя я ощутила рядом с собой лишь холод и пустоту. Открыла удивленно глаза и увидела, что это Вадим оторвал меня от Руслана и бросился на него с кулаками. Я в испуге прижала руки к губам. Я уже видела, как может драться Руслан, и не знала, за кого переживать больше. «Воу-воу, какие у нас тут страсти! Оказывается, наша именинница еще и владеет искусством разбивания сердец, судя по всему», — пришел на выручку ведущий, а я немного выдохнула. «Парни, предлагаю решить ваш спор мирным путем. Что скажете насчет конкурса?» Толпа зашумела. Кто-то хотел посмотреть на драку, а кто-то был за то, чтобы парни поборолись в конкурсе. Вот только мне не хотелось ничего, а только сбежать со своего же праздника. Я была против того, чтобы меня разыгрывали как приз, и сама планировала все решать. «Спасибо, что вы их разняли, но я не трофей, который можно разыгрывать», произнесла, прервав споры и крики. Подошла к Вадиму, схватила его за руку и утащила из зала. На Руслана боялась даже посмотреть. Мне страшно было увидеть насмешку в его глазах. Я совершенно запуталась в своих чувствах и уж точно не понимала, что именно ему нужно от меня. Если это лишь игра, то я в ней заранее проигравший. Но так хотелось думать, что я ему и правда нравлюсь. Неужели он сказал правду, и сейчас все изменилось? Боялась на это даже надеяться. «Что ты творишь? Ты знаешь, что Руслан занимается боксом, а еще перед вашим приездом он, защищая меня, получил сильные травмы, перелом ребер, из-за которых пролежал 2 недели в больнице, налетело на парня, как только мы скрылись от посторонних глаз и ушей. То есть я должен, сложа руки, смотреть, как он лапает и целует мою девушку у всех на глазах? Скрестив руки на груди, спросил разозленный Вадим. Я, словно рыба, попавшая из воды на сушу, только и могла что безмолвно открывать рот. Хлопала глазами и смотрела на друга, который с чего-то вдруг решил, что мы пара. «Подожди, когда это я успела стать твоей девушкой? Мы ведь друзья, разве нет?» «Да, ты красивый парень и очень мне симпатичен, но ничего более. Мы с тобой ни разу не целовались, и все наши встречи носили только дружеский характер. Прости, если дала повод думать по-другому», — наконец заговорила я. «Но ты ведь никогда не была против моих подкатов, и я до сих пор не целовал тебя лишь потому, что ты выставила между нами блок, ты меня не подпускаешь». До этого момента думал, что ты просто стесняешься, и решил подождать, когда это пройдет, — возмутился Вадим. — Прости, — ответила, пытаясь его обнять, но он отступил на шаг. — Ладно, ты меня сейчас отговорила от драки, но это не значит, что я отступлюсь от тебя. Ты мне нравишься по-настоящему. Как только я тебя увидел, сразу понял, что ты другая, ни на кого не похожая. Ты невероятная. А пообщавшись с тобой, только уверился в своей правоте. «Я хочу быть твоим парнем. Я влюблен в тебя», — сказал он и быстро пошел вдоль по коридору, оставляя меня одну переваривать полученную информацию. «А, вот ты где, Олеся, тебя уже все ждут. Лидия Марковна просила тебя привести», — заговорила Вера, бабушкина помощница. «У тебя все в порядке? Какой-то растерянный вид». Я лишь кивнула и пошла за ней, все еще пытаясь восстановить душевное равновесие.